Глава 26. Привет. Колокольчик над дверью звякает, я поднимаю глаза. «Привет!» – улыбаюсь я. Влад снова при параде, а в руках мои любимые конфеты. «Это тебе!» – улыбается он и протягивает мне коробку. «Спасибо!» – я беру конфеты, кручу в руках. «К чему это?» «Просто так!» – пожимает он плечами. «Скоро заканчиваешь?» «А что?» «Хочу проводить до дома!» – говорит он невозмутимо. «Влад, ты что, ухаживать решил?» – удивляюсь я. «А что такого? Ты красивая женщина, я ослепительный мужчина, почему бы и не поухаживать?» Я не могу не рассмеяться, скромностью ему, конечно, не занимать. «Боюсь, не получится», – говорю я. «У меня слишком много дел. Кстати, спасибо тебе, что помог». «Всегда пожалуйста», – кивает. «Я могу помочь гораздо больше, если ты согласишься». «Жить у тебя, прислуживать тебе и твоему сыну?» «Нет». Я хмурюсь, мне не нравится, что он пытается манипулировать мной. «Это не так, Кира». Вздыхает вдруг Влад, его лоб прорезает глубокая морщина. «Совсем не так». «Ну а как еще?» – недоумеваю я. «Именно так все и выглядит». «Хорошо, я, может, не так выразился? Мой сын...» «Он непростой мальчик, у него есть некоторые особенности». Я выбираю лучших нянь, но они не справляются. «Но с чего ты решил, что справлюсь я? Я ведь не няня!» – восклицаю я. «Потому что ты добрая, замечательная, самая лучшая!» Он так смотрит мне в глаза, что я заливаюсь краской. От смущения я не нахожу ничего лучшего, чем перевести все в шутку. «Ты мне зубы не заговаривай!» Легонько бью его по плечу. «Почему я?» «Да потому что я люблю тебя до сих пор, Кира. Неужели непонятно?» – мрачно говорит Влад. «Но и сына я люблю. Для меня важно, чтобы вы нашли общий язык. Я хочу снова быть с тобой. Даже так? У меня даже слов не находится». «А у меня спросить не забыл? У меня, кстати, тоже дочь есть. О ней ты подумал?» «Конечно, подумал», – говорит Влад. «Именно поэтому хочу сегодня тебя проводить и познакомиться с твоей дочерью». «Вот, подарок купил». Он вытаскивает из кармана навороченный планшет. «Вот», — с гордостью показывает он, — «сам выбирал». «Ты что?» — ужасаюсь я. «Это слишком дорогой подарок, ей ведь всего 3». «Ну и что?» «Мой вовсю играл. И, кстати, быстрее меня научился с ним разбираться». «Нет, Влад, у нас ничего не получится», — категорично заявляю я. «Хорошо, а если я предложу тебе вытянуть твой бизнес?» Хитро прищуривается Влад. «Без всяких условий». «Ты меня покупаешь?» Возмущаюсь я. «Нет, нет, нет и нет». «Да почему нет?» Рявкает Влад. «Только не говори, что ты равнодушна ко мне. Я вижу, как ты краснеешь». «Да потому...» Я не знаю, что ей сказать. Влад не безразличен мне, он прав. Я все еще помню его губы и руки. Помню, как нам было хорошо вместе, но на физическом влечении далеко не уедешь. Я повзрослела, да и он изменился. Сможет ли он простить меня за то, что бросила его? Сможем ли мы перешагнуть это и идти дальше? Перед глазами встает лицо Макса, странно, но я все еще не чувствую себя свободной. Мне кажется, все это неправильно, слишком быстро, и мне страшно. «Да потому что я еще даже не разведена», – выпаливаю я. «Так значит, ты его любишь?» Влад пристально вглядывается в мое лицо, отчего я снова краснею. «Возможно», – бормочу я, отводя взгляд. «Кира, ты когда врешь, у тебя кончик носа чешется», – усмехается Влад. «Вовсе я не вру», – отвечаю я, потирая нос. «Так почему?» – настойчиво спрашивает Влад. «Я не знаю», – отчаянно выкрикиваю я. «Что ты пристал? Просто это как-то неожиданно, неправильно, ясно». Вздыхает Влад. «Пошли!» «Куда?» Я удивленно хлопаю глазами, этот мужчина так быстро меняет тему разговора, что я не успеваю. «В детский сад, за твоей дочерью!» Терпеливо, как маленькая, объясняет он, натягивая на меня пальто. «Ты меня не слышал, что ли?» Возмущаясь я и упираясь ногами в пол, не двигаясь с места. «У нас ничего не получится!» «Все я слышал, Кира!» Влад с легкостью поднимает меня на руки и несет к дверям. Но, как говорится, лучше расслабиться и получить удовольствие. Я понимаю, что сопротивляться бесполезно. Но не бежать же мне от него сейчас. Да почему-то и не очень хочется. Я закрываю магазин, позволяю ему взять меня за руку, и мы идем по осеннему городу, как влюбленные подростки. Влад всячески старается рассмешить меня, и наконец-то я оттаиваю, забываю о проблемах и заботах. Возможно, попозже я придумаю, как отделаться от назойливого поклонника, но сейчас мне с ним очень хорошо и спокойно.